Глава 92. Ферлин стоял на большой остеклененной веранде и смотрел в пропасть, куда с узкого, затянутого туманом плато низвергался маленький водопад. Говорили, будто на плато настоящие джунгли, на которые и оседает туман, снова превращаясь в воду. Когда выглядывало солнце, Ферлин, напрягая зрение, пытался разглядеть эти джунгли. Но, видимо, они начинались далеко от края, а веранда госпиталя находилась чуть ниже по уровню. «Я тоже подолгу смотрю на эту воду», – услышал Ферлин и, обернувшись, увидел пациента, с которым пару раз виделся в коридорах. «Капитан Стамп», – сказал пациент, протягивая Ферлину руку. «Ферлин Кокс», – ответил тот, отвечая на рукопожатие. «Неужели гражданский?» «Пока да», – улыбнулся Ферлин. «Нет, я человека военного сразу различаю. Скорее всего, вы отставник». «Вы правы, капитан, что-то вроде этого». «А здесь как же? Неужели у нас настолько отставников жалуют?» Не поверил капитан и огляделся, как бы говоря, «такие хоромы не для списанных». «Старый конь снова понадобился, вот решили подлатать». «Ну что же, значит, конь ценный», – резюмировал капитан, и они засмеялись. «Так зачем же вы, капитан, смотрите на водопад?» «Да вот все жду, что где-то там блеснет рыбка. Не может же речка быть без рыбы. Вот я и думаю, разбивается она, падая вниз, или нет. Может, это какой-то особый вид?» Ферлин удивленно пожал плечами и улыбнулся. Ему такое в голову не приходило. «Так вы не рыбак?» «Нет, капитан, там, где я жил, никакой рыбы не водилось. Мы ловили ленточных червей». «Червей?» – переспросил капитан, сморщиваясь. «Ну да». «Какой ужас! А что потом?» «А потом их едят». Капитан одернул пижаму, словно это был китель, и, махнув рукой, сказал: «Давайте сменим тему, коллега». «Давайте», – согласился Ферлин, невольно поправляя свою пижаму. «Вы видели нашу завотделение?» «Не уверен, но, возможно, это та важная блондинка, которая гоняет несчастных санитаров». «Да, это именно она. Зовут Евангелиста. Между прочим, капитан медицинской службы. Как она вам показалась? Вы видели, какая у нее походка? А карака так и ходят, так и ходят». И капитан Стамп, слегка прихрамывая, прошелся по веранде, показывая, как именно ходят окорока зав. Отделением. «А тебе давно операцию сделали?» – спросил он вдруг, прекращая свой спектакль. «Два дня уже как». «Счастливчик, а мне еще два этапа предстоят. Ну ладно, может, еще встретимся. Или ты выписываешься?» «Это как доктора скажут». «Ну, бывай». Капитан пожал Ферлину руку и вышел с веранды. А тот постоял еще немного, анализируя только что произошедший разговор. Не слишком ли много он рассказал этому капитану? Да нет, вроде немного.